Почему бы вам с Кэти не пройтись по дому? Тогда вы увидите кое-что из того, что видят наши посетители, а потом вернетесь сюда и посмотрите, как это делается». «Великолепно, Карл», — сказал я, стараясь не встречаться взглядом с Кэти. «С чего мы начнем?» «Подождите минуту, я включу главный рубильник». Он прошел вдоль ряда массивных рычагов, опустил их один за другим, и комната наполнилась ровным мощным гудением работающих моторов. «Все в порядке», — сказал Карл, — «следуйте за мной». Все здание теперь было освещено гигантским неоновым полыханием, то и дело загорались и меркли лозунги, а две фигуры из тех, что можно встретить в кошмарном сне, лучились темно-зеленым светом. «Но вот мы и пришли», — сказал Карл, когда мы приблизились к главному входу. Он указал на закрытую кассу и хихикнул. «Это за счет дома. Входите прямо сюда и идите, не останавливаясь, без билетов. Буду ждать вас у выхода. Развлекайтесь». Я взял Кэти за руку и подтолкнул ее к тому, что было похоже на дверь склепа, где похоронен родственник самого Дракулы. «А стоит ли?» — в отчаянии сказала Кэти. «Я уже на грани истерики». «Вам не нужно ни о чем беспокоиться», — самоуверенно сказал я, — «ведь я все время буду с вами». «Вот это-то мне и не нравится», — сказала она. Когда мы подошли к двери, та распахнулась с отвратительным скрипящим звуком. Мы переступили порог и попали в абсолютную темноту. Скрип повторился, когда дверь закрылась за нами, и я почувствовал, как рука Кэти дернулась, будто от укола. «Но куда же мы можем идти в такой темноте?» — простонала она. В ответ на это справа от нас послышался леденящий кровь шепот. «Боитесь заблудиться в темноте?» — загрохотал сатанинский хохот. «Не беспокойтесь, друзья, я с радостью посвечу вам». Появился мрачный голубой свет, осветивший чудовище типа Франкенштейна, державшее в руке лампу. С его клыков медленно закапала кровь. «Сюда!» — вновь послышался тот же леденящий кровь шепот. «Не обращайте на него внимания. Его уже сегодня кормили». Я потянул Кэти за руку, и мы сдвинулись с места. Когда оказались на расстоянии 6 футов от чудовища, она внезапно отскочила, так как чудовище издало ужасный рев и медленно направилось к нам. Кэти пронзительно закричала, снова стало темно. Через 2 секунды забрезжил унылый желтый свет, и мы увидели, что чудовище исчезло, а перед нами находится деревянная винтовая лестница. Где-то впереди послышался кошмарный, кудахтающий смех. «Смелее, душеньки!» — проговорил голос колдуньи. «Вверх по ступенькам, как послушные детки, мы все ждем вас там. Будет миленькая вечеринка, котелок с кипящей водой уже на огне, все готово и ждет вас. Но мы не можем начать до тех пор, пока вы не подниметесь к нам». Когда миновали половину лестницы, огни снова погасли, а затем желтый свет сменился неземным пурпуром. Мы добрались до верха, и огни опять погасли. Раздался гром, за которым последовала яркая вспышка молнии, света которой хватило, чтобы разглядеть всю коллекцию чудовищ, сидящих вокруг длинного стола, вооруженных мясными ножами, окровавленными топорами и другими кухонными принадлежностями, нетерпеливо ждущих, когда войдет их обед. Ровный оранжевый свет заливал всю сцену, и при каждом нашем шаге по направлению к столу чудовища вскакивали одно за другим. Так продолжалось и далее, с некоторыми вариациями. Например, на 3-м этаже стена начала внезапно валиться на нас, и мы успели увериться, что она рухнет нам на головы. Лестница, ведущая на верхний этаж, была прекрасно освещена приятным белым светом и являла тот вариант старомодной шутки, которую оценит любой мужчина, достигший половой зрелости. каждой четвертой ступеньке была спрятана воздушная подушка, и когда кто-нибудь ступал на нее, мощный поток воздуха вырывался прямо вверх. Когда это случилось в первый раз, Кэти совершила очаровательную ошибку, закричав вместо того, чтобы придержать юбку. И я на мгновение увидел изумительную пару затянутых в нейлоновые чулки бедер, а также черный пояс и черные кружевные трусики, прежде чем глупышка настолько поумнела, что догадалась ступить на следующую ступеньку. Остаток пути вверх по лестнице она держалась за юбку так, словно за ней гнался сексуальный маньяк, и, может быть, она была недалека от истины, если учесть, что за ней шел я. Верхний этаж вначале был погружен в темноту. Затем над нашими головами появился голубовато-белый свет. Возник шуршащий звук, и мы почувствовали на лицах легкий ветерок, когда что-то пропорхнуло рядом с нами. «Добро пожаловать, смертные!» — мягко сказал низкий грудной голос. «Добро пожаловать в дом духов! Несколько минут вашей жалкой ничтожной жизни, и вы можете любоваться великолепием богов!» Свет стал чуточку ярче, и на мгновение мы увидели сияющее лицо Юпитера. Затем перед нашими глазами разыгралась фантастическая сцена. Пьяный Бахус, пошатываясь, прошел по комнате, непрерывно прикладываясь к золотому кубку. Прозрачная Венера с золотистыми волосами, закрывавшими спину, появилась из блестящей морской раковины и пошла, танцуя к нам, и исчезла только тогда, когда можно было уже коснуться ее, протянув руку. Крылатый Меркурий непрерывно летал по комнате, явно довольный тем, что доставляет какое-то послание Юпитера. И, наконец, снова опустилась темнота, и могучий голос возвестил. «О, смертные! Вы видели достаточно! Боги прощаются с вами!» Прямо перед нами появился слабо освещенный коридор, и мы направились по нему к лифту, видневшемуся в конце. «Все еще не могу поверить, что все кончилось», — сказала Кэти трепетным голосом, входя в лифт. «Сценка с богами была неплоха, но остальное ужасно. Ой!» Окровавленная пластмассовая рука, которая внезапно выскочила из стены рядом с ней, снова исчезла, и я едва успел подхватить Кэти. У нее подкосились ноги. На этом все действительно кончилось. Мы покинули лифт, прошли через обычную дверь с надписью «Выход» и увидели, что Карл ждет нас. «Ну, как вам понравилось?» — спросил он, когда мы шли в аппаратную. «И не спрашивайте», — едва слышно сказала Кэти. «Я все еще не могу прийти в себя». «Все было просто очаровательно», — воскликнул я. «А лучше всего...» Сценка на ступеньках, когда Кэти наступила на воздушную подушку и... Мне так и не удалось закончить фразу, потому что Кэти безжалостно ткнула меня локтем в бок, и минуты на две у меня перехватило дыхание. Мы пришли в аппаратную, Карл выключил главный пульт управления, и в комнате стало тихо. «Не стесняйтесь», — он улыбнулся нам. «Если хотите сейчас уехать, пожалуйста». «Нет», — сказал я, стараясь не замечать смертоубийственного взгляда Кэти. «У меня, по крайней мере, есть ряд вопросов». «Хорошо». Карл озарил меня своей улыбкой. «Спрашивайте, Рик». «Расчет времени», — сказал я с неподдельным любопытством. «Манера, с которой фигуры подходят к тебе, смотрят на тебя, или то, как эта коллекция людоедов ожидает свой ужин, а затем они встают на ноги один за другим по мере нашего приближения. Как вы это делаете?» «С помощью приборов, расположенных под полом или что-нибудь в этом роде?» «Главным образом, посредством радара», — сказал Карл. «Управление с помощью волшебного глаза. Двигаясь вперед, вы пересекаете невидимые лучи, и это приводит в действие электронные фигуры. То же самое и с пластмассовой рукой, которая выскакивает из стены в лифте. «Фу!» — вздрогнула Кэти. «Не напоминайте мне об этом. Я не буду спать целую неделю, а то и больше».